Когда мы в начале лета выходили в Атлантику, нам повезло с погодой и ветром. На этот раз погода была еще лучше, с первых дней штиль. Северное море было гладким, как зеркало. Не просто поладить с таким множеством собак. Хорошая погода, царившая всю первую неделю, чрезвычайно облегчила эту задачу. Перед стартом не было недостатка в мрачных пророчествах относительно наших собак. Часть этих пророчеств дошла до наших ушей. Вообще-то их, наверное, было гораздо больше. Дескать, худо, очень худо придется этим несчастным животным. Жара в тропиках быстро прикончит большую часть из них. А если какие и уцелеют, это будет всего лишь отсрочкой смертного приговора, ведь их смоет за борт. Или же они захлебнутся в воде на палубе, когда Фрам войдет в полосу западных ветров. Да разве их прокормишь сушеной рыбой? И так далее. Как известно, пророчества эти не сбылись. Вышло наоборот. Правда, потом уже многих из нас, участвовавших в этом предприятии, спрашивали, должно быть, плавание до Антарктиды было страшно скучным и нудным. Не надоели вам все эти собаки? И как только вам удалось их довести живыми? Разумеется, пятимесячное плавание в тех водах, где шли мы, не может не быть довольно однообразным. Многое зависит от возможности чем-то занять людей. Тут собаки оказались превосходным средством. Конечно, требовалось подчас немалое терпение. Тем не менее, эта работа, как и всякая другая, доставляла и удовольствие. Тем более, что речь шла о живых существах, достаточно умных, чтобы вполне оценить заботу и по-своему благодарить за нее. С первой минуты я всячески старался утвердить в сознании каждого, что благополучная доставка упряжных животных играет важнейшую роль для всего нашего предприятия. Если бы у нас был лозунг, то, наверное, такой. Прежде всего, собаки. Результаты лучше всего говорят о том, как мы выполнили этот лозунг. Вот примерный порядок, который был установлен на судне. Собак, первоначально их держали на привязи, разделили на группы по 10 штук. К каждой группе прикрепили одного-двух человек, которые несли полную ответственность за своих животных и обеспечивали уход. Я взял на себя заботу о тех 14 собаках, которые попали на капитанский мостик. Для кормежки собак требовалось участие всей команды, поэтому ее мы приурочили к смене вахт. Еда – первейшая из земных благ для полярной собаки. Можно твердо сказать, что путь к ее сердцу лежит через желудок. Мы действовали соответственно и не ошиблись. Уже через несколько дней между собаками и смотрителями установилась прочная дружба. Понятно, собакам не очень-то нравилось все время сидеть на привязи, для этого у них слишком живой нрав. Мы бы рады были пустить их побегать, чтобы они могли размяться, но пока не решались дать им такую волю. Они были еще недостаточно воспитаны. Добиться их привязанности несложно, гораздо труднее научить их хорошему поведению. Трогательно было видеть радость и благодарность собак, когда мы уделяли им немного внимания. Особенно сердечно проходила первая утренняя встреча. При виде нас они начинали радостно визжать, но им недостаточно было только видеть нас. Не успокоятся, пока мы не обойдем всех. Поговорим с ними, погладим их. Пропустишь одну, она сразу выказывает явные признаки огорчения. Вряд ли найдется животное, способное выражать свои чувства так, как собака. Радость, печаль, благодарность, угрызение совести сразу проявляются в их поведении, особенно же во взгляде. Мы, люди, любим воображать, что только нам присуще то, что называется живой душой. Говорят, глаза – зеркало души, все это так. А вы обратите внимание на собачьи глаза, присмотритесь к ним. Как часто выражение их – кажется человеческим, с теми же оттенками, которые присущи взгляду человека, чем не зеркало души. Но предоставим решать этот вопрос тем, кому это интересно. Скажу только еще об одной вещи, подтверждающей, что собака не машина из крови и плоти, а нечто большее. Скажу о ее яркой индивидуальности. На Фраме было около 100 собак. По мере того, как мы в повседневном общении ближе узнавали их, у каждой обнаруживалась какая-то характерная черта, та или иная особенность. Не было двух совершенно подобных обликам и нравам. Внимательному взгляду представлялись богатые возможности делать любопытнейшие наблюдения, Если кто-то слегка уставал от общества людей, могу заверить, что это случалось редко, можно было, как правило, найти развлечение в обществе животных. Я говорю «как правило», конечно, и тут были исключения. Из месяца в месяц полная палуба собак – это не всегда приятно, но, несмотря на все хлопоты и неудобства, связанные с перевозкой собак, я могу уверенно сказать, что наше многомесячное плавание было бы куда более скучным и однообразным без этих наших пассажиров. Прошли первые 4-5 дней, мы уже приблизились к проливу у Дувра, и родилась надежда, что нам удастся на этот раз без особых затруднений проскочить сквозь игольное ушко. 5 дней держался штиль, почему бы ему не продержаться целую неделю? Увы. Как только мы миновали самый западный плавучий маяк Гудвинсенда, кончилась хорошая погода. Ее сменил юго-западный ветер с дождем, туманом и прочей пакостью. За каких-нибудь полчаса туман настолько сгустился, что видимость стала всего несколько десятков метров. Ничего не видно, зато отлично слышно. Непрерывное завывание множества пароходных гудков и сирен яснее ясного говорило о том, сколько судов нас окружает. Положение не из приятных. При всех достоинствах нашего великолепного судна оно было весьма неповоротливым и медлительным, а это очень опасное качество в здешних водах. И ведь случись авария, все равно по чьей вине, для нас она стала бы роковым событием. Времени в обрез, и задержка могла сорвать всю нашу затею. Обыкновенное торговое судно может позволить себе рисковать. Осторожно маневрируя, шкипер почти всегда может выйти сухим из воды. Обычно столкновение происходит от небрежности или неосторожности одной из сторон. Виновный возмещает убытки. Осторожный может даже заработать на этом. Нам сам Бог велел быть осторожными, и нас совсем не утешала мысль, что в случае катастрофы кто-то другой заплатит за свою неосмотрительность. Мы не могли рисковать, а потому, как это нам не претило, вошли на Даунский рейд и отдали якорь. Перед нами лежал город Дил, весьма популярный курорт. Единственным нашим развлечением было созерцать отдыхающих, этих беззаботных с виду людей, проводящих время в купании или прогулках по заманчивому белому пляжу. Их мало заботило, с какой стороны дует ветер. Мы думали только о том, чтобы он повернул на другой румб или вовсе стих. Наша связь с берегом ограничилась тем, что мы послали человека с поручением отправить телеграммы и письма на родину. Уже на следующее утро нашему терпению пришел конец, а Зюидвест, знай себе, продолжал дуть с той же силой. Правда, зато прояснилось, и мы решили немедля сделать попытку идти на запад. Оставалось лишь прибегнуть к старому средству — лавированию. Миновали один мыс, затем еще один, и на том все кончилось. Сколько мы ни брали пеленг, никакого продвижения вперед не могли отметить. У Дангенесса пришлось снова отдать якорь и запастись столь восхваляемым товаром, имя которому терпение. На этот раз мы простояли на месте всего одну ночь. Ветер удосушился так изменить направление, что на рассвете можно было идти дальше. Тем не менее, он оставался встречным, и нам пришлось чуть не весь Ла-Манш лавировать. Целая неделя ушла у нас на эти 300 миль. Многовато, когда впереди лежат еще такие громадные расстояния. Сдается мне, большинство команды вздохнуло с облегчением, когда мы, наконец, миновали острова Силли. Правда, Зюидвест не унимался, но теперь это уже не играло такой роли. Главное, мы находились в открытом море, и вся Атлантика впереди. Нужно самому поплавать на Фраме, чтобы понять как следует, что мы ощутили, избавившись от соседства берегов и многочисленных парусников в водах Ла-Манша, не говоря уже о том, что отпала нужда без конца переставлять паруса. Нелегкое дело, когда кругом собаки. Когда мы проходили Ла-Манш в июне, нам удалось поймать 2-3 почтовых голубей. Они в полном изнеможении опустились на снасти Фрама, и как только стемнело, мы без труда их изловили. Записали номера и метки, откормили птиц, и дня через 2, когда они восстановили свои силы, отпустили их. Покружив над мачтами, голуби полетели к английскому берегу. Вероятно, этот эпизод внушил нам мысль взять с собой при выходе из Кристиании несколько почтовых голубей. Следить за ними должен был лейтенант Нильсон, в прошлом заядлый голубятник. Мы даже построили аккуратную голубятню в средней части судна, и птицы превосходно чувствовали себя в своей новой обители. Не знаю, как это вышло, только помощник начальника экспедиции решил, что в голубятне плохая вентиляция, и чтобы исправить этот недостаток, однажды чуть приоткрыл дверцу. Он добился своего, воздух устремился внутрь, но зато голуби устремились наружу. Какой-то шутник, обнаружив, что птицы улетели, написал большими буквами на стенке пустой голубятни «Сдается в наем». В тот день помощник начальника был явно не в духе. Насколько я помню, этот побег состоялся в Ла-Манше. Голуби сумели вернуться в Норвегию. Бискайский залив вполне заслуженно пользуется у моряков дурной славой. В этом беспокойном районе океана погибло немало добрых судов со всем экипажем. Тем не менее, мы рассчитывали в это время года благополучно проскочить, и наши надежды оправдались. Заодно случилось то, на что мы даже не надеялись. Наш ярый противник Зюитвест прекратил, наконец, свои упорные попытки остановить наше движение. Да, они все равно были бесплодными. Конечно, он тормозил нас, но все-таки мы продвигались вперед и вспоминали, как на уроках географии в школе учили про частые северные ветры у берегов Португалии. Нас ожидал приятный сюрприз. Мы встретились с ними уже в Бискайском заливе. Долгожданная перемена после бесконечного лавирования в Ла-Манше, когда мы шли Бей-де-Винт. Северный ветер проявил почти такое же упорство, как прежде юго-западный, и день за днем мы вполне приличным, на нашу скромную мерку, ходом продвигались на юг, к широтам, где нас ждала устойчивая погода и где, как правило, быть моряком одно удовольствие. Кстати, даже в первые трудные недели все, в общем-то, шло гладко. Не было недостатка в опытных руках, всегда готовых выполнить необходимую работу, даже если она была не совсем приятна. Взять хотя бы поддержание чистоты. Любой моряк может рассказать, что это такое, когда судно везет животных. Да они, к тому же, находятся на палубе и мешают всяким работам. Я всегда считал, что полярному судну, так же, как и всякому другому, не подобает превращаться в оптовый склад дерьма и грязи, даже если на борту десятки собак. По-моему, в таких экспедициях особенно важно заботиться о чистоте и порядке. Никаких вещей, которые могли бы действовать деморализующе и разлагающе. Отрицательное влияние неприятности – факт настолько общеизвестный, что нет необходимости об этом много говорить. Все на Фраме разделяли мое мнение, и мы старались действовать соответственно, несмотря на очевидные трудности. Два раза в день всю палубу хорошенько окатывали водой, не говоря уже о том, что частенько приходилось вооружаться ведром и шваброй и драить то тут, то там. Не меньше раза в неделю снимали настилы, драили каждый щит до тех пор, пока он не остановился снова таким же чистым, каким был еще в Кристиании. Для этой работы требовалась изрядная выдержка и терпение, но наши люди выдержали испытания. То и дело, можно было услышать призыв «А ну-ка, наведем чистоту». По ночам, когда из темноты не так-то просто было что-нибудь разглядеть, нередко можно было услышать более или менее сочные выражения людей, которые при перестановке парусов брались руками за ту или иную снасть, лежащую на палубе. Вряд ли нужно разъяснять, что их раздражало. Как-никак кругом лежали собаки, которых днем и поили, и сытно кормили. Впрочем, ругань постепенно сменилась остротами. Ко всему со временем можно привыкнуть. Если это часто повторяется, в конце концов начинаешь спокойно относиться и к тому, что у тебя на пальцах остаются следы собачьей неопрятности. На судах заведено делить сутки на четырехчасовые вахты. Команда делится на две группы, которые сменяют друг друга каждые 4 часа. Но на судах, плавающих в Ледовитом океане, обычно устанавливают 6-часовые вахты. Такой распорядок избрали и мы после того, как за него при голосовании высказалось подавляющее большинство. При таком расписании на вахту поднимают 2 раза в сутки, и свободная смена успевает как следует поспать. Когда за 4 свободных часа нужно поесть, покурить, да еще и поболтать малость, на сон почти ничего не остается, а случись какой-нибудь аврал, то и вовсе не поспишь. Для работы в машинном отделении у нас при выходе в плавание было два механика – Сюндбек и Нетвет. Они сменяли друг друга через каждые 4 часа, и когда машина работала подолгу, им нелегко приходилось. Да и вообще не мешало иметь в запасе еще одного человека, поэтому я решил, что следует подготовить третьего резервного механика. Вызвался Кристенсен, и надо сказать, что он прекрасно справился с переменной специальности. Казалось бы, опытный палубный матрос, как бы потом не раскаялся, но он быстро стал заправским механиком. Тем не менее, когда мы проходили полосу западных ветров, и каждый умелый моряк был нужен, его не раз можно было видеть на палубе. Дизель, который во время нашего плавания в Атлантике был для нас постоянным источником тревог и беспокойства, в искусных руках Сюндбека вернул себе наше доверие. Он работал так, что отрадно слушать. Послушать, как рокочет машина, можно подумать, что Фрам несется со скоростью миноносца. Не вина машины, что на самом деле было иначе. Возможно, отчасти виноват был винт. Наверное, ему следовало быть немного больше, впрочем, мнения специалистов тут расходятся. Но у нашего винта был еще один серьезный порог. Стоит подняться небольшому волнению, как начинают стучать подшипники. Это обычный недостаток на судах, где винт для предохранения его ото льда делается подъемным, и мы его не избежали. Единственным средством было поднять всю раму и залить подшипники новым металлом. Примечание. Неверный перевод Жданова. В переводе М.П. Дьяконовой 1937 года гораздо точнее поднять всю раму и сделать новые металлические вкладыши. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Работа весьма трудная, когда надо делать ее в открытом море, да еще на таком валком судне, как Фрам. Примечание. Фрам был валким из-за особого устройства корпуса, подобного половинке кокосового ореха, обеспечивающего ему выжимание, а не сдавливание льдами. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Что ни день, мы с удовлетворением отмечали, что собаки все больше осваиваются на судне. Возможно, были среди нас скептики, поначалу сомневавшиеся, что проблема собак будет решена. Но если такие сомнения и были, они быстро развеялись. Очень скоро у нас появились все основания рассчитывать, что мы благополучно довезем собак. Главное — кормить их получше и посытнее, насколько позволяли обстоятельства. Как уже говорилось, мы припасли для них главным образом сушеную рыбу. Эскимосская собака не страдает особенной привередливостью, но и ее желудку мало получать всю одну только сушеную рыбу. Необходимо добавлять в рацион жиры, иначе дело может плохо кончиться. Мы везли с собой много бочек жира и сала, но не настолько много, чтобы можно было не экономить. Стремясь растянуть запасы подольше и скармливать нашим иждивенцам побольше сушеной рыбы, мы надумали варить своего рода кашу из рубленной рыбы, сала и кукурузной муки. Эту кашу собаки получали 3 раза в неделю, и она им безумно нравилась. Они быстро научились распознавать дни, когда им подавали любимое месиво. Услышав звон жестяных мисок, в которых разносили порции, они сразу поднимали такой шум, что нельзя было расслышать человеческого голоса. Готовить и раздавать этот дополнительный паёк порой довольно хлопотно, но эти хлопоты окупались. Если бы мы отступили перед трудностями, вряд ли нам удалось бы довести всех собак до Китовой бухты. Сушеная рыба не шла ни в какое сравнение с кашей, зато ее у нас было вдоволь. Собаки-то никогда не были довольны своей порцией, так и норовили что-нибудь украсть у соседа. Может быть, это был для них своего рода спорт, но, во всяком случае, они им сильно увлекались, и порой только хорошая трепка помогала псу уразуметь, что это недозволено. Да и потом, боюсь, он продолжал заниматься воровством, хоть и знал, что это не годится. Трудно отвыкать от дурной привычки. Другая вековечная привычка эскимосских собак, от которой мы пытались отучить их в плавании, — страсть к концертам. В чем, собственно, смысл этих представлений? То ли это развлечение, то ли выражение удовольствия, а может, наоборот, мы не могли точно установить. Они начинались вдруг ни с того ни с сего. Вот, лежат собаки тихо и спокойно. В следующую минуту какая-нибудь из них, взяв на себя роль запевалы, испускает долгий тоскливый вой. Если им не мешать, скоро к этому вою присоединяется вся свора, все воют одна хуже другой, и несколько минут продолжается эта адская музыка. Единственным забавным во всем этом представлении был конец. Все собаки смолкали разом, совсем как хорошо спевшийся хор слушается жеста хормейстера. Правда, тем, кто в это время спал, концерты не доставляли никакого удовольствия, и даже конец их не утешал, ведь собачий хор нарушал самый крепкий сон. А если вовремя остановишь запевалу, удается, как правило, сорвать весь концерт. Благодаря этому средству можно было не беспокоиться за свой ночной сон. При отплытии из Норвегии у нас было 97 собак, в том числе целых 10 сук. Это давало нам право надеяться на прирост поголовья на пути к югу, и надежды оправдались очень скоро. Уже через 3 недели состоялось первое радостное событие. Казалось бы, что тут такого, но для нас, живущих в условиях, когда день на день похож, это и вправду было большим событием. И когда стало известно, что у Камиллы родилось 4 здоровых щенка, это известие вызвало всеобщую радость. 2 щенков, оказавшихся кобельками, оставили жить. Сучек отправили на тот свет задолго до того, как у них открылись глаза на мирские радости и печали. Могут сказать, что когда на судне есть 1000 взрослых собак, тут уж не до щенят, однако о них заботились со всей тщательностью. Причиной этому была прежде всего трогательная любовь помощника начальника к щенкам. С первой минуты он выступил их ярым защитником. И без того на палубе было тесно, а дальше грозило стать еще хуже, если щенков прибавится. «Я возьму их к себе на койку», — заверял помощник начальника. До этого дело не дошло, но если бы понадобилось, он, наверное, так и поступил бы. Примеры заразительны. Когда малыши отвыкли от материнского молока и перешли на другую пищу, после каждого обеда можно было видеть то одного, то другого члена команды, который выносил на палубу остатки еды. Излишки попадали в маленькие голодные рты. Во всем том, о чем я здесь говорил, проявлялось не только терпение и сознание своего долга. Тут сказывалась любовь к работе и живой интерес к делу. Мои повседневные наблюдения убеждали меня, что эти факторы налицо, хотя большинство команды по-прежнему считало, что наша отдаленная цель – длительный дрейф в Северном Ледовитом океане. Они не подозревали о расширении плана, о том, что нам в скорости предстоит сразиться со льдами Антарктиды. Я считал, что нужно еще помолчать об этом, пока мы не выйдем из той гавани, куда шли сейчас, из Фуншала на Мадейре. Многие скажут, пожалуй, что я шел на очень большой риск, откладывая до последней минуты. А вдруг часть команды, а то и все выступили бы против задуманного мной серьезного отклонения? Ну что ж, риск был, но мало ли нам приходилось рисковать в те дни. Но в эти первые недели нашего долгого путешествия, все ближе узнавая каждого человека, я вскоре пришел к убеждению, что на Фраме нет никого, кто стал бы мне мешать. Напротив, у меня являлось все больше причин рассчитывать, что новость будет всеми принята с радостью, ведь теперь все будет выглядеть в другом свете. До сих пор дело шло на диво гладко. Без сучка, без задоринки. Дальше пойдет еще лучше. Не скрою, я с некоторым нетерпением ожидал прибытия на Мадейру. Каким облегчением будет, наконец, высказаться? Остальные посвященные, наверное, ждали этого дня с не меньшим нетерпением. Секретничать нелегко и неприятно, особенно на таком судне, как наше, где поневоле живешь в тесном общении с другими. Каждый день мы разговаривали, и непосвященные постоянно заводили речь о серьезных трудностях у мыса Горн, которые грозили омрачить нашу жизнь и помешать нашему продвижению вперед. Дескать, один раз пройти через тропики с собаками нам, пожалуй, удастся, а насчет второго раза сомнительно, и так далее, и тому подобное. Не могу даже описать наше щекотливое положение, как тщательно приходилось подбирать слова, чтобы не сказать лишнего. Будь кругом несведущие люди, это было бы еще не так трудно, но не забудьте, что на Фраме чуть ли не каждый второй человек много лет плавал в полярных областях. Малейший намек мог сказать им все, и если не наши люди, ни кто-либо посторонний не раскрыли истины раньше времени, то это, быть может, потому что она, как говорится, лежала на поверхности. Наш корабль слишком зависел от ветра и погоды, чтобы можно было уверенно вычислить, сколько времени у нас уйдет на предстоящий путь, особенно в широтах с непостоянными ветрами. Предварительный расчет всего плавания основывался на предполагаемом среднем ходе в 4 узла. При такой, по видимости, весьма скромной скорости мы собирались достичь ледяного барьера примерно в середине января 1911 года. Как мы увидим позднее, этот расчет оправдался с поразительной точностью. На путь до Мадейры мы отводили с месяц. Здесь наши ожидания были превзойдены. Мы вышли из Фуншала ровно через месяц после старта из Кристиании. Такие ошибки любой простит. Время, потерянное в Ла-Манше, нам удалось наверстать на пути вдоль испанских берегов и дальше на юг. Северный ветер держался, пока его не сменил северо-восточный пассат, после чего мы и подавно воспряли духом. Судя по полуденной обсервации, вечером 5 сентября мы могли надеяться увидеть маяки. И в самом деле, в 10 часов вечера вахтенный доложил, что видит маяк Сан-Лоренцо на островке Фора у Мадейры.